Возможно, возможно, поверить несложно в то, что в тебя я влюблена. Возможно, но все осторожно. С годами моя весна, ночью безлунной, мукой безумной, тебя создала я сама. Бог с тобой, Бог с тобой. Ты не понял истины простой. Ведь я не жалею тобой, я болею, а ты. Бог с тобой, Бог с тобой. Не надо, не надо застенчивых взглядов, ведь я знаю все, что хочешь ты. Не надо. Не нужно, не нужно безоблачной дружбы, когда в облаках душа. Мне без твоей любви одиноко, как в страшном сне, но с тобой. Живи, как ты хочешь, ты прав, что почти не веришь мне. А впрочем, возможно, возможно, поверить несложно. Гораздо сложнее уйти мне без твоей любви. Как в страшном сне, но с тобой одиноко вдвойне. Бог с тобой, Бог с тобой. Ты не понял истины простой. Ведь я не жалею тобой, я болею, а ты. Бог с тобой, Бог с тобой. Тобой я болею, а ты...